Глава 13. Штурм. Когда мы с Жуковым и Ульфом подъехали на место, а порученцы князя все же увязались следом за мной на задержание стрелков, то увидели, что нужный дом и весь квартал уже оцеплены. Задействованы были все свободные городовые, рассредоточенные по периметру так, что мышь не проскочит, но прятавшиеся при этом настолько ловко, что умудрились не встревожить обитателей квартала, и отель «Калина», где укрылись стрелки, сохранял спокойствие и безмятежность. Мой знакомец Риттер Семенов только тяжело вздохнул, в который раз за эти дни приметив мою надоевшую ему до чертиков физиономию. «Докладывай», – потребовал я. «А что? Имел право. Ведь бумагу за личной подписью великого князя у меня никто не отнимал. И я являлся в данный момент этаким главным начальником, которому должен был бы подчиняться даже сам барон-капитан Мартынов. Взбреди мне в голову идея им покомандовать». Вот только я, разумеется, до крайней черты не дошел бы. Мне еще жить и жить в этом городе, а княжескую бумагу рано или поздно обязательно отберут. «Мы проверили списки пассажиров корабля», – начал Семенов. «Среди прочих обнаружили группу колониальных инженеров, якобы прибывших для помощи в строительстве Унтербана. Судя по описанию, полученному от стюардов, это и есть наши стрелки. Мои люди проверили все гостиницы, и в отеле «Калина» нам повезло. Портье признал подходящих под описание постояльцев. Сейчас стрелки отдыхают в номерах и нападения не ждут. Будем брать мерзавцев». «Как-то все слишком просто», – не поверил я, внимательно выслушав доклад Семенова. «Они настолько глупы, что не сумели надежно спрятаться в городе? Мне это не нравится». «А почему нет?» – удивился Риттер. «Фридриксград большой, легко затеряться. Но стрелки не сообразили, что слишком уж выделяется среди прочих и одежды, и манерами, и чужеземная речь. Это все равно, что высадить черную ворону в стае белых голубей. Дело времени». «Сколько их внутри?» «По спискам 10 человек». «Значит, все-таки 10». Все сходилось. Двое напали на кабаре, а после, когда мы с Костасом столь удачно оттуда скрылись, еще 8 стрелков атаковали мой дом. Я сосчитал их, когда разглядывал из окна. Итого 10. Одного из них я, кажется, ранил или даже убил. Надеюсь, осталось 9. «Мы собрали здесь всех, кого только можно», – продолжил Семенов. «Операции придан приоритетный статус. Приказано брать живыми или мертвыми». «Обстановка?» – спросил я. «В отеле тишина, портье уже сменился, новый ничего не знает, поэтому ведет себя естественно. Помимо стрелков, в Калине еще около 100 гостей. Тех, кто выходит на улицу, обратно мы не впускаем. Но церемониться не будем, даже если стрелки возьмут заложников. Есть приказ любой ценой произвести арест». «А чего ждем? Кто осуществляет руководство?» «Пока главный тут я, но с минуты на минуту должен приехать барон-капитан. Он лично будет руководить захватом». «Думаю, ждать его не стоит. Чем больше времени мы теряем, тем больше шанс, что стрелки обо всем пронюхают. И тогда будут потери. Большие потери. Я сталкивался с этими людьми 2 раза и только чудом уцелел». «Если ты, Бреннер, с силой своей чудо-бумаги отдашь приказ, я готов штурмовать хоть сейчас, но исключительно под твою личную ответственность». Я взвесил все «за» и «против». Ох, как же я не любил брать на себя ответственность, тем более в таком важном деле, где расплатой за неудачу могла оказаться собственная жизнь, не говоря уж о свободе. С другой стороны, есть 100 ни в чем не повинных постояльцев Калины, которые не должны пострадать. Что-то мне во всей этой истории не нравилось, да так сильно, что я всей кожей чувствовал какой-то подвох, только никак не мог понять, в чем именно он заключается. Слишком уж просто, даже не затейливо люди Семенова вышли на стрелков. Да, чужаки выделялись среди горожан, но все же они ведь настоящие профессионалы. Неужели не сообразили, как лучше раствориться в миллионном городе? И все же после некоторых размышлений и сомнений я счел, что самый лучший выход в данной ситуации – немедленная атака. «Начинай», – приказал я, – «общий штурм». Семенов не заставил просить себя дважды. Он резко взмахнул рукой, и тут же к отелю двинулись его риттеры. Они были вооружены по последнему слову военной техники. К сожалению, дыроколы в стандартный набор не входили. Интересно, где Костас раздобыл столь убойную машинку? А не умыкнул ли он попросту прототип из императорской лаборатории? Иначе как объяснить, что подобная вещь попала ему в руки? Риттеры в мгновение ока заняли первый этаж Калины. Городовые полицейские, присланные в помощь, держались чуть позади. Их задача заключалась в эвакуации постояльцев и персонала. Лезть же под руки риттерам они не осмеливались. Я вдруг подумал, как было бы здорово, если бы в комплект снаряжения риттеров входили этакие миниатюрные переговорники. Это значительно облегчило бы задачу командира по управлению группой, но и без них Семенов со своими обязанностями отлично справлялся. Отель «Калина» насчитывал 3 этажа, порядка 50 номеров. Наши стрелки как раз и облюбовали 3-й, самый верхний этаж, выбрав несколько смежных комнат в дальнем конце коридора. Я прекрасно их понимал. Рядом с крайним номером был пожарный выход. Да и длинный коридор хорошо просматривался. Если занять удачную позицию, то можно без проблем контролировать единственный проход. Тем более, что томиганы способны мгновенно покрыть свинцовым дождем все вокруг. Сейчас пожарный выход со стороны улицы перекрыли полицейские, как и все прочие возможные пути к отступлению. Так что деваться стрелкам было некуда. Нижний этаж риттеры профессионально осмотрели за несколько минут. Партье и вскрикнуть не успел, как его вытащили из-за стойки и увели в безопасное место. Городовые хватали постояльцев под руки и выводили на улицу, всячески стараясь производить при этом как можно меньше шума. Некоторые господа пытались протестовать, но пара крепких тычков под ребра утихомиривала даже самых скандальных особ. Дело государственной важности, тут не до сантиментов. Потом будут многочисленные жалобы от почувствовавших себя оскорбленными постояльцев. Но это будет потом, да и меня это, к счастью, уже не коснется. Мы с Жуковым и Ульфом держались за основной группой. Семенов же руководил операцией, находясь в первых рядах. Еще 8 минут понадобилось, чтобы взять под контроль второй этаж. Но тут не обошлось без неприятностей. Одна дама средних лет, застигнутая в номере вместе с молодым любовником, внезапно подняла такой крик, что слышно ее было по всему отелю. Даму постарались утихомирить, но куда там? Она орала, словно пожарная сирена, и заставить ее замолчать удалось, только сунув кляп в рот. Однако дело свое она сделала. Из номеров 3-го этажа, до которого как раз добрались риттеры, один за другим выглядывали недоумевающие постояльцы. Но самое неприятное заключалось в том, что они находились как раз на линии огня, и тихо эвакуировать их из отеля люди Семенова уже не успевали. Семенов только ругался в густые усы, расталкивая всех на своем пути. Он стремился добраться до комнаты стрелков первым, но совсем чуть-чуть не успел. Раздались первые одиночные выстрелы, а через несколько секунд грянула такая канонада, что я мгновенно рухнул на пол, и зажал уши руками, дабы не оглохнуть. Все пошло по самому худшему сценарию из всех возможных. Стрелки, очевидно, заранее подготовились к нападению. Они в мгновение ока забаррикадировали дальнюю часть коридора двумя массивными сундуками с песком, поставленными тут на случай пожара, и мебелью из номеров, и теперь вели из своего укрытия ураганный огонь, беспощадно убивая всякого, кому не повезло сунуться в коридор. Семенов и два его риттера оказались ранены и едва сумели отползти назад до поворота коридора, спасавшего от пуль. Еще одному риттеру повезло меньше. Он лежал мертвый по центру коридора, широко раскинув руки в стороны, а вокруг него валялись тела 6 или 7 постояльцев, в том числе 2 женщин. Кто-то был еще жив и отчаянно кричал, призывая на помощь, не в силах самостоятельно сдвинуться с места. «Что делать, Бреннер?» Семенов тяжело дышал. Один из риттеров перетягивал его руку жгутом, пытаясь остановить кровотечение. «Они там долго сидеть могут, не подобраться!» «Будем взрывать!» Решил я, поразмыслив. «Другого выбора нам не оставили. Я бы применил дырокол, но не был уверен в его эффективности в данной ситуации. Да и показывать всем вокруг секретное оружие не хотелось». «Ты чего, Бреннер, с ума сошел?» Недобро оскалился Семенов. «Там же гражданские, а ты гранатами. Всех положим!» «Дымовые шашки кидать, 3 штуки, одну за другой. Как пойдет задымление, вытаскивайте раненых, трупы не трогать и к стрелкам не соваться. Это приказ. А вот как всех вытащите, закидаем гадов боевыми». Мой план Семенов принял. Он отдал ряд коротких распоряжений, и через минуту кто-то из городовых уже притащил шашки и пару противогазов. Стандартное снаряжение риттера ни то, ни другое не входило, и где полицейские сумели их так быстро раздобыть, так и осталось для меня загадкой. 2 риттерам-добровольцам помогли нацепить громоздкие противогазы с длинными отводными трубками и ранцы с фильтрами за спиной. Выждав подходящий момент, риттеры одну за другой зашвырнули шашки в коридор, тут же создав плотную завесу темного дыма. Их впервые начали использовать еще в последней войне, прикрывая наступление войск. Но чтобы вот так, в городской перестрелке, мое изобретение, которое теперь обязательно войдет во все полицейские учебники. Выстрелы с той стороны стихли. Дым, к счастью, не был ядовитым, лишь плотным и густым. Стрелки растерялись, не видя цели, но я знал, что это ненадолго. Риттеры уже ползли по коридору, выискивая раненых. Первой вытащили кричавшую женщину, которая к тому моменту могла уже лишь тихо стонать. Бросил на нее короткий взгляд, и я понял – дело дрянь. 2 пули попали бедняжке в живот и остались в теле. Очень плохое ранение. Уж мне ли не знать. Женщину унесли вниз и передали в руки санитаров. А риттеры едва успели вытащить еще одного, на этот раз мужчину, как стрелки опомнились и вновь открыли огонь. «Есть там еще живые!» Семенов притянул к себе риттера и помог снять противогаз. «Сложно сказать, движения я больше не заметил, но видимость была почти нулевая. Повезло, что этих нашли». «Теперь боевые!» – приказал я, уже не сомневаясь. «Пусть кидают прямо через завалы. Стрелки не успеют отреагировать». «Понял тебя. Федорцев, Вайс, выждать момент и по гранате в дальний конец коридора. Группа, внимание! Как только рванет, сразу в атаку. Остальным оставаться здесь и не путаться под ногами». Приказ Семенова выполнили четко, как на учениях. Воспользовавшись первой же паузой в обстреле, риттеры метнули гранаты. Красиво, слаженно, метко. А сами тут же укрылись за поворотом коридора, спасаясь от ответных пуль и от осколков. На счет 5... громыхнуло так, что здание заметно тряхнуло, и с потолка посыпалась штукатурка. Семенов, несмотря на ранение, лично повел подчиненных в бой с револьвером в руке, первым прыгнув в еще не успевшую развеяться дымовую завесу. А следом за ним неотступно последовала и вся его оставшаяся группа – 7 боевых риттеров. Я в первые ряды не стремился. Не из трусости. Уж мне-то много раз приходилось ходить под пулями. Но каждый должен выполнять свою работу. Взять стрелков – это задача Семенова. Да и в коридоре было тесно из-за мертвых тел и импровизированной баррикады, которая невероятно мешала быстрому продвижению. Жуков и Вульф тоже держались позади, наблюдая за происходящим. Семенов справился. Не успело утихнуть эхо взрывов, как впереди раздались резкие револьверные выстрелы. Один, второй, третий, а потом одновременно сразу с десяток. И вдруг наступила тишина. Замерли, почти не дыша, полицейские и жандармы за моей спиной. Стихли, как по мановению руки, крики и стоны, прекратились выстрелы. Все словно ждали чего-то. Из медленно оседающих вниз клубов дыма показалась крепко сбитая фигура человека. Он шел слегка прихрамывая, и как только дымовая завеса осталась позади, я узнал Семенова. «Бреннер, все кончено. Стрелков было трое, все убиты. Никто не ушел». «Трое? А где же остальные?» – удивился я, еще не осознавая всей произошедшей катастрофы. «Думаю, это мы узнаем весьма скоро. Отель – лишь отвлекающий маневр. Нас специально заманили сюда, а потом просто тянули время. Эти три стрелка – смертники. Они специально пожертвовали собой». В этот момент до меня дошло. Все силы города были стянуты к Калине. Каждый городовой, каждый полицейский – все находились здесь в эту минуту. Это означало, что город на пару часов оказался совершенно беззащитен. «Семенов! О, и господин Бреннер присутствует! Отлично!» К нам подошел, нет, подбежал, что совсем не соответствовало его высокому статусу, запыхавшийся грузный человек в распахнутом мундире с золочеными погонами барон-капитана. Роберт Константинович Мартынов собственной персоной, начальник всей городской полиции. Риттеры и полицейские вокруг вытянулись по стойке смирно, буравя взглядами стены и стараясь слиться с обстановкой. Все же не каждый день наблюдаешь, как столь важная персона несется, сломя голову, словно безусый юнец. И лучше, чтобы после, когда все образуется, начальство не вспомнило о твоем присутствии в столь неприятный для себя момент. «Позвольте доложить, господин барон-капитан», – начал рапорт Семенов. «Преступники найдены и уничтожены. Есть потери». «Полагаю, тут были не все стрелки», – проявил осведомленность Мартынов, который, наконец, остановился и пытался тяжело отдышаться. «Никак нет, только трое». «И еще одного вроде убили вчера вы, Бреннер». «Убил или ранил, не знаю точно». Я на всякий случай тоже вытянулся перед барон-капитаном. Пусть он и не был моим непосредственным начальником, но иногда лучше перестраховаться. «Вы не знаете, а я знаю. Все сходится, Бреннер, все сходится. 10 минус 1 и минус 3 – это 6». «Мне только что доложили. 6 человек. Все, что осталось от их группы. Так вот, 6 человек, одетых как заокеанские колонисты и с Томми Ганами в руках, полчаса назад ограбили первый национальный русско-прусский банк. Они проникли в хранилище и вынесли все из императорской ячейки. Понимаете, господа?» «Абсолютно все!»